Часть пятая. Те, кто остался. Глава первая. Зима в замке Зигмаринген длилась долго. В марте 1945 года, когда война подходила к концу, до обитателей дворца долетели раскаты Эльзасской битвы. 5 апреля Петен узнал, что его собираются судить во Франции. Он попросил Гитлера отпустить его домой. Гитлер отказался и ввиду наступления союзных армий приказал отвезти маршала на восток. К тому времени в Германии уже окончательно осознали поражение. Рушился национал-социалистический режим. Воспользовавшись царящей неразберихой, маршал отправился в Швейцарию, где федеральное правительство встретило его как друга. В течение 48 часов его приветствовали и осыпали почестями. Ему были оказаны все знаки внимания, которые полагались главе государства, прибывшему с официальным визитом. 25 апреля 1945 года супруги Петен на автомобиле пересекли франко-швейцарскую границу, чтобы сдаться в плен. В Париж их должны были доставить поездом под охраной. В Понтарлье, где состав делал остановку, на перронах вокзала собрались люди, узнавшие о приезде маршала. Ликующие крики швейцарцев сменились воплями ненависти. «Смерть Петену!» Люди барабанили и плевали в окна их купе. Они испуганно обратились к своим стражам. «Нас собираются казнить?» Наконец, с большим трудом порядок был восстановлен, и ночью они снова отправились в путь. На следующее утро Петены сошли с поезда в Иньи, примерно в 20 километрах от Парижа, и были доставлены в Форт-Монруж. Там они пробыли в заключении почти 3 месяца.